смерти Бурдуков, ты хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад, сутенер притом. В чем же дело? Если поговорить с поссорившимися спокойно и попытаться вникнуть в суть дела, то окажется в большинстве случаев, а они сами это признают, что предмет-то ссоры пустячен, что и не из-за этого вообще они взорвались, а так, вообще, из принципа. Из какого? На этот счет вразумительного ответа получить обычно не удается. Похоже, что это какой-то подсознательный страх показать слабость. Расчет — поставить себя. Но до чего же недальновидны? Это дикая и жалкая перестраховка непроизвольных прогнозов. Возврат к низшим уровням безотчетного общения. Эмоциональная иллюзия, которую можно назвать антиподом влюбленности. Но иллюзия творит реальность. Ссорясь, мы повергаем себя в бездну низости. Внезапная сверхценность мелочи, когда люди способны подраться, например, из-за несходства в футбольных симпатиях. И так бывает, увы. Это печальный знак, что нам рано еще бить в летавры по поводу выхода из животного состояния. Это значит, что иерархия ценностей не соотнесена с естественной мудростью жизни. Животному иерархию ценностей подсказывает инстинкт. У человека же развилась уникальная способность принимать за ценность все, что угодно. Это основа всех достижений, в этом исток всякого профессионализма, но у медали есть оборотная сторона. И вот мы живем в одной квартире, сидим за соседними столами и не разговариваем, стараемся не смотреть друг на друга, не здороваемся при встрече. От этого недолго и заболеть. А все из-за того, что когда-то не поладили из-за пустяка. И слово за слово тяжело, стыдно. Но над всем господствует нелепый страх. Протяну руку, а он не протянет, со счет, что мне это больше надо. Дашь палец, руку откусит. Душевная скупость, эмоциональная торговля, игра заранее проигранная. Я намеренно говорю обо всем этом, не приводя никаких конкретных примеров, хотя располагаю ими в более чем достаточном количестве. Они увели бы нас в джунгли частностей. Надеюсь, что читатель, для которого это актуально, сумеет заполнить рисуемые контуры личным содержанием. По роду работы мне, естественно, часто приходится распутывать цепи конфликтов, в основном семейных. Длинные, запутанные цепи взаимных психологических ошибок. Почти не бывает, чтобы была виновата только одна сторона. Люди запутываются в силках взаимных претензий, вязнут в болоте злопамятства. Ведя опустошительную войну эгоизмов, как правило, не сознают применяемых стратег и тактик ни у себя, ни у партнера, и средство уничтожает цель. У подножия иррациональных мотивов логика разбивается в пух и прах, а главный интуитивный принцип, чтобы не чувствовать вины, — обвинять. Помогая осознавать, кое-чего добиваешься, хоть и далеко не всегда удается изменить ход событий, иногда хорошо действует психодраматический метод — заставлять и серьезно играть роли друг друга. Из подсознания всплывают скрытые рефлексы ожиданий другой стороны. Все более укрепляясь в выводе, что каждой семье нужен психолог, некий консультант-духовник, трезвый и проникновенный, веселый и тактичный, одинаково доброжелательный ко всем сторонам. Иногда так получается непроизвольно. Роль духовника играет друг или даже собственный ребенок. Это бывает спасением в тех нередких случаях, когда люди не могут быть ни друг с другом, ни друг без друга. Да, ссору следует анатомировать. Да, стоит выяснить отношения, не жалея на это времени. Только в таких выяснениях должно, мне кажется, соблюдаться одно правило. Каждый говорит лишь о своих ошибках. Это тот случай, когда критика должна быть запрещена. Исключить взаимные претензии. Иначе все начнется сначала, и еще хуже запутается. В подобных отношениях приходится время от времени счищать ржавчину, накипь недоговоров, недопониманий, непроизвольной неискренности.